Я грустно поднялся с земли, отряхнул налипшие сзади сырые пожелтевшие листья и медленно побрел вдоль склона оврага. Начинались сумерки, дождь прекратился, но влажность не спадала. Из моего рта выдыхался густой пар. Внизу белела полупрозрачная туманная дымка. С момента исчезновения Радика прошло 1,5 года. Я выполнил его просьбу. Я дал ему возможность уединиться с самим собой и не стал докучать ему своими поисками. Если он считает, что так для него будет лучше, значит, так тому и быть. Но я его ждал. Меня не покидала уверенность, что он вернется. Рано или поздно, но вернется. Повзрослевший, возмужавший, многое переосмысливший, но такой же яркий и искренний, каким был раньше. Я ждал его каждый день. Всякий раз, когда в дверь калитки раздавался стук, я выскакивал во двор воспламененной надеждой, а вдруг это он? Но раз за разом меня постигало горькое разочарование. Дойдя до лестницы, я принялся спускаться на дно оврага. Мой путь лежал к гусь-камню, тому самому чудодейственному валуну, про который ходила молва, что он способен исполнять желания. Каждый раз я загадывал одно и то же, но оно все никак не сбывалось. Но я, тем не менее, не терял надежду. Настойчивость — залог успеха. 10 раз не сбылось, 50 не сбылось, 100 не сбылось. Но на 101-й обязательно сбудется. И, наконец, настанет тот момент, когда я снова увижу эти знакомые черные кудряшки, эти большие выразительные глаза, эту ослепительную белозубую улыбку и приветливо скажу: «С возвращением, мой сын!» Алексей Хопров. Наследник. Книга 1. Читал автор.